Глава 6. Пятница 13-го. Второй матч сезона был назначен на вечернее время. Тренер «Северных волков» дал игрокам возможность отоспаться на час дольше положенного и тренировку проводил в щадящем режиме. Сегодня команда обязана была выиграть и матч на своей площадке, и две предварительные тренировки существенно поменяли стратегию. Лишь второй тренер Дмитрий Иванович Конев невесело поглядывал на календарь и вздыхал. Как всякий профессиональный спортсмен, он верил в приметы и в пятницу 13-го тоже верил. И пусть не мог объяснить, почему именно для его команды примета была нехорошая, но сердце опытного хоккеиста неприятно покалывало с самого утра. Однако же Градскому о предчувствиях коллега ничего рассказывать не стал. Эдуарду Станиславовичу хватило и своих хлопот. Один только разговор со Скруджем чего стоил. После него тренер надолго закрылся у себя в кабинете, не желая никого видеть. Даже Юра, опытный специалист по переговорам, предпочел не соваться туда со своими срочными вопросами. Пятница и для Анастасии Игоревны Барской оказалась богата на неприятные сюрпризы. Мало того, что целый час утра пришлось провести в пробке, объезжая кругами проклятый проспект со всеми его остановками и случайными попутчиками, так еще ночью кто-то порылся в ее рабочем столе. Что могли искать, Настя не знала, но простенький замок от двери кабинета твердо решила сменить. Ближе к обеду, когда она уже собралась наведаться в местное кафе, в дверь постучал гость. Поначалу Барская думала проигнорировать неожиданного визитера. Хватило и того, что после вчерашней встречи в раздевалке уснуть получилось не сразу. Однако мрачное лицо капитана сквозь прозрачную перегородку красноречиво говорило о его серьезных намерениях. «Чем обязана?» — сходу перехватывая инициативу, свои руки бросила Барская. Андрей, казалось, вопрос проигнорировал. С видом полного безразличия мужчина прошелся по кабинету и развалился на гостевом стуле. Насте оставалось лишь диву даваться, как у него это выходит. Что здесь, что в ее маленькой машинке. Он казался хозяином положения, спокойным и расслабленным, точно большой кот. «Вообще этот вопрос должен был задать я». Таранов закинул руки за голову и вытянул длинные ноги. «Еще вчера, но вы так быстро убежали из раздевалки, словно увидели там что-то страшное». «Не страшное, а скорее неприятное», презрительно сощурила глаза Настя. И ведь хватает у некоторых наглости вспоминать случившееся. У вас, Таранов, ни стыда, ни совести. Если уж так приперло, могли бы ради приличия хоть дверь на замок прикрыть. Мне, как вы сказали, приперло. Мне до замков было. Андрей наслаждался яростью своей собеседницы. Холодная дамочка-пресс-секретарь оказалась еще и моралисткой. «Я заметила», — фыркнула женщина. «И все-таки вам что-то нужно было?» Он приблизил к ней лицо и хитро улыбнулся. Или тоже захотелось приключения на свою очаровательную задницу? Перчатка была брошена слишком красноречиво. Оставалось достать дуэльные пистолеты и пристрелить мерзавца. «О, да», — с придыханием ответила Барская, подавшись вперед. Их разделяли всего каких-то 10 сантиметров. Глаза в глаза, как хищники, изготовившиеся к прыжку. Всю жизнь мечтала развлечься с каким-нибудь смазливым хоккеистом в вонючей раздевалке. Поставить галочку в графе спортивных достижений. Что ж тогда не остались? Глаза капитана лихорадочно блестели. Всего пара фраз, а он уже был готов рвать и метать. Где одна, там и две. Я бы как-нибудь управился. Спасибо за предложение, но как-нибудь это не для меня. Напоследок одарив капитана презрительным взглядом, Настя откинулась на спинку стула. Судя по побелевшим кулакам, этот раунд она выиграла. А не для меня? Гоняться голышом за напущенными дамочками по ледовому дворцу. Улыбка Андрея превратилась в оскал. Руки сами тянулись схватить нахалку за горло и удушить. Напущенная дамочка вообще-то собиралась предупредить вас об эксклюзивном интервью, которое предстоит нам обоим завтра. Интервью? Нам? Да, мне и капитану команды. Как это не прискорбно. Но капитан пока вы. «Анастасия Игоревна, а кто вам сказал, что я кому-то собираюсь давать интервью?» «Очень самонадеянно». «Во-первых, это предусмотрено вашим контрактом. А во-вторых, Андрей, неужели вы упустите возможность лишний раз засветиться на главной странице самого популярного издания?» Настя вопросительно изогнула бровь. «Поклонница, Таранов. Да они потом табуном повалят. Не нужно будет ютиться по закоулкам с чужими женами. Черт, и как я об этом не подумал. Хоккеист хлопнул себя по лбу. Вот уж действительно решение всех его проблем. К неугомонной Репиной подключатся еще и фанатки. Счастье привалило, откуда не ждали. Хотелось послать госпожу пресс-секретаря куда подальше, вместе с ее хитрющим дядюшкой и еще парой-тройкой наиприятнейших личностей из нынешнего руководства. «Я знала, что вам понравится идея». Хозяйка кабинета выключила компьютер и прихватила сумочку. «Вот и договорились. Завтра после тренировки жду в конференц-зале. Постараюсь сегодня на игре сберечь все зубы и не позволить противнику разукрасить мое лицо. Не хотелось бы на таком нужном фото выглядеть непрезентабельно». «Только выиграть не забудьте». Барская распахнула дверь, намекая собеседнику, что аудиенция закончена. Андрей медленно поднялся со своего места, потянулся. Майка на мужчине задралась, обнажая полоску кожи над брюками. Специально это было сделано или нет, но сердце Насти пару ударов пропустило. И как только он умудряется проворачивать с ней подобное. Мало того, что вчерашняя картинка с полотенцем накрепко засела в памяти, так сейчас ей в коллекцию добавился еще один фрагмент голого тела молодого льва. Впору молить Бога о частичной амнезии. Не обращая никакого внимания на ее короткое замешательство, Таранов подошел к двери и замер напротив женщины, едва касаясь ее своей широкой грудью. Даже на каблуках Барская была ниже его на голову. Стальные глаза, оценивающе, прошлись по точёной фигурке с макушки до ног и обратно. Насте стало жарко. «Анастасия Игоревна, мне вот интересно, вы со всеми такая стерва? Или только мне одному посчастливилось? А вы рассчитывали, что я, как Алла, брошусь к вам на шею?» «О, нет. Обниматься со Снежной Королевой мне что-то не хочется. Остерегаюсь замерзнуть». Удар попал в цель, прошив насквозь всю броню женщины. Пришлось собрать всю волю в кулак и держаться, не показывать слабость, не выдавать себя. Внутри все клокотало, но она не проронила ни слова. Дождалась, пока гость покинет кабинет. И только потом выдохнула с глухим стоном. Похоже, капитан умел поражать не только ворота противника. Такой реванш она запомнит надолго. Для обеих команд это была уже вторая игра сезона. К исходу первого периода «Северные волки» опережали противника не только по количеству бросков, но и по результативности. На табло красовался счет 1-0 в пользу хозяев площадки. Казалось, что тройку Таранова ничто не сможет остановить. Градский придумал все новые и новые схемы атак, а нападающие быстро проводили задумки в исполнении. В надежде на заметные очки их соперники сражались изо всех сил. Гагарин, не расслабляясь ни на секунду, следил за игрой. Его сегодня редко заставляли поволноваться. Защитники четко и жестко останавливали атаки, не давая сопернику подобраться к линии ворот. Они, похоже, решили оправдаться за ошибки прошлого матча. Настя смотрела игру из VIP-ложи. Рядом, обложившись мобильными устройствами, сидел сосредоточенный Репин. Красавица-жена на матче отсутствовала, оставив супруга и всю хоккейную команду без присмотра. После увиденного вчера у Насти только усилилось отвращение к знойной красотке. И ведь Таранов, подлец, ничего не отрицал. «Юра, а где ваша очаровательная супруга?» Барску так и подмывала спросить не где, а с кем. Но из уважения к Репину сдержалась. «Алла?» — белозубая улыбка заиграла на лице генерального менеджера. «О, она не любит хоккей и совершенно не разбирается в правилах». «Юра, мы сейчас точно об одной и той же женщине говорим?» Настя недоумевала. «Как это миссис Грудь не любит хоккей? А зачем она тогда целыми днями сидит с Репиным в офисе?» Вопросов возникало слишком много. «Алла и хоккей?» Совершенно несочетаемые понятия. Улыбка мужчины стала еще шире, а в глазах заплясали зорные огоньки. Да она своих от чужих не отличит. В лучшем случае высмотрит хоккеиста посимпатичнее и будет за него болеть. Такой подход не лишен определенного смысла, вот только болельщики нашего сектора сильно удивляются, когда слышат радостные крики на заброшенную в ворота Гагарина шайбу. И что, подобное уже было? И не раз. Репин пододвинулся поближе. Она не такая, как вы. Яркая, веселая, но не такая. Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать. Последние слова Репина заставили Барску напрячься. Женское чутье за милю чуяло подвох. «Настя, у нас с вами раньше не было возможности нормально пообщаться. Да и сейчас. Этот матч...» Он взял в свои ладони изящную женскую ручку и тоном ниже продолжил. «Вы фантастическая женщина. Думаю, большая удача, что в нашей команде появился такой профессионал. К тому же настоящая красавица. Юра, вы мне льстите». «Ничуть, все правда». «Тогда спасибо. Постараюсь оправдать ваши ожидания. В профессиональном плане. Хоть это и нелегко». Настя вздохнула, вспоминая сегодняшний разговор с капитаном. «Я наслышан о теплом приеме». Осведомленность генерального менеджера потрясала. «Вот уж действительно, в чужом глазу и соринку не заметят». «А в своем не увидят и бревна», — с усмешкой подумала Настя. «Они в своем большинстве тупые спортсмены», — продолжил Юра. «Только и умеют, что играть. Особенно капитан. Не стоит принимать их слова близко к сердцу. Мой вам совет». Барска постаралась не выдать своего удивления. «Тупые спортсмены — это, пожалуй, уже перегиб. И если с капитаном понятно, тут явно без жены не обошлось, то к другим откуда у Репина такое отношение?» «Спасибо за заботу, Юра. Трудностей я не боюсь». «Вот и хорошо. Но в случае необходимости смело обращайтесь ко мне. Уж я на них управу найду». За этими словами явно что-то скрывалось. Настя под коркой чувствовала исходящую от мужчины агрессию и власть. Он был похож на пса, готового по первому же сигналу вгрызться в горло противнику. Идеальный исполнитель. Именно таких больше всего ценит ее дядюшка. В ее воображении за спиной менеджера уже мелькал призрак дрожайшего Александра Михайловича. Оставалось надеяться, что власть беспринципного спонсора не простирается так далеко. Тройка капитана уверенно шла в нападение. Публика на трибунах скандировала «шайбу», а под куполом Ледового дворца раздавались веселые ритмы «калинки-малинки». Разницу в одно очко нужно было увеличивать как можно скорее, пока противник не придумал какую-нибудь хитрую комбинацию и не развязал более жесткую игру. Впрочем, против одного из игроков, самого быстрого и опасного, соперник уже неоднократно пускал в ход опасные силовые приемы. 2 минуты штрафа — не такая уж высокая цена за риск. Умело орудуя клюшкой, маневрируя и вертясь, капитан Северных Волков неуловимо уходил от столкновений под ножик. С каждым разом это удавалось все трудней. Оборона с ним не церемонилась. Видя, что Таранову приходится нелегко, тренер пустил в ход тяжелую артиллерию. Под гудение трибун на площадку вышел Борис Конев. Беззубая улыбка бывшего капитана, задиры и любимца публики тут же появилась на всех экранах арены. Занятый подготовкой к вбрасыванию, Андрей не заметил смену защитника. Борис же, наоборот, в мгновение определил местонахождение своего подопечного и двинулся в его сторону. «Что ж», — решил он, — «уж я тебя, Андрюша, сейчас хорошо позащищаю». После свистка игра продолжилась. Клюев, выиграв вбрасывание, точно передал шайбу капитану, и тот ринулся в атаку. Скорости возрастали с каждой долей секунды. Зрители замерли в ожидании. Не без сложностей, пройдя синюю линию, Андрей был уже в нескольких шагах от ворот. За его спиной мелькала широкая грудь защитника Северных Волков. Не беспокоясь о нападении с тыла, Таранов сдал пас назад Клюеву, а сам выкатился ближе к вратарю. Многократная разыгранная комбинация. Пара секунд, и шайба вернется к нему, чтобы влететь в ворота. Счет 2-0 был так близок. Он сделал всего один шаг, изготовившись принять пас, когда сзади на сумасшедшей скорости на него налетел защитник соперника. Как кадры на замедленной съемке перед глазами проносились события. Звериный оскал 2-метрового игрока. Бортик, лед, кровь. И рядом, в метре от него, кто-то третий, знакомый. Он сдержанно улыбается и безвольно разводит руками. Конев, опустив глаза, молча слушал тренера. Он только сейчас в полной мере осознал цену произошедшего. Есть буря-хоккеисты, в которых живет Бог. Есть хоккеисты, в которых живет дьявол. А есть такие хоккеисты, как ты, в которых живут только глисты. Эдуард. Второй тренер нервно провел рукой по жиденьким волосам. Давай я ему сам дома задницу надеру, не при парнях. Дима, у нас не институт благородных девиц. Твой Бориска только что лучшего форварда команды под удар подставил. Мужчина зло сплюнул. «Если Андрей к завтрашней тренировке не придет в норму, Борис может вешать коньки на гвоздик. Пусть дома сидит и куличики лепит. Нефиг ему во взрослые игры играть». Боясь вызвать еще большую ярость Градского, Дмитрий Иванович смолчал. Настя за минуту добралась из вип-ложи до скамейки игроков и сейчас с замиранием сердца смотрела, как со льда под руки уводит капитана. Тому явно было не сладко. На побелевшем от боли лице застыла маска злости, а из разбитой губы все еще текла кровь. Не решаясь помочь, Барска нервно мяла в руках свежий платок. Как вытащила его из сумочки, даже не заметила. Уже у выхода из зала, не дойдя до него пару метров, Таранов сам заставил медиков остановиться. «Надеюсь, зрелище понравилось». Голос мужчины звучал глухо. В голове шумело, словно поблизости раскручивал лопасти вертолет. «Вот только лицо не уберег. Придется вам завтра самой как-то разбираться с интервью». «Таранов, ты точно псих». Барска не выдержала и шагнула навстречу. Пальцы нежно приложили платок к разбитой губе. Промокнули кровь. Андрей скривился от боли, но лицо не отвернул. Не хотелось. Смотрел в перепуганные глаза напротив и сам себе поражался. Откуда только взялась эта странная потребность в ее участии? Анастасия Барская, снежная королева и безжалостная стерва. А тут чуть ли не плачет. Неужели из-за него? Вокруг словно все исчезло. Лишь короткие неловкие взгляды и легкие прикосновения. Кровь уже не текла, но Настя все не решалась убрать платок. Они так и стояли вдвоем, окруженные медиками, пока не подбежал запыхавшийся Репин. «Андрей, скоро тебя уже ждет. Бригада врачей в больнице предупреждена. Примут по высшему разряду». Он махнул капитану. «Давай быстрей». Настя стряхнула с себя оцепенение и убрала руку. Прямо на глазах капитана она снова возвращалась в привычный образ Анастасии Игоревны Барской. Горящий взгляд потух, а губы сжались в тонкую линию. Андрей лишь удивленно моргнул, не в силах сейчас что-либо понять. Боль и шум вновь заслонили все мысли. Опираясь на руки санитаров, он направился к выходу. Третий период матча закончился ничьей. Никакие стратегические ухищрения тренера, так же, как и грубая словесная встряска, не принесли плодов. Отсутствие нынешнего капитана и оплошность бывшего безнадежно подорвали командный дух. Воспользовавшись этим, соперник усилил атаку. Гагарин держался молодцом, но в середине периода, оставшись в меньшинстве, из-за досадного фола, северные волки совершили ошибку. Защита провалилась, а вратарь не успел спасти ситуацию. Настя досматривала игру в одиночестве. Она и сама была этому рада. Никого не хотелось видеть. Сегодня без того слишком много эмоций, а это плохо. Сейчас нужно быть собранной и серьезной. Впереди много работы. Команда в самом низу турнирной таблицы. А завтра — ответственное интервью. Скорее всего, на нем придется отдуваться самой, без капитана. На трибунах людей становилось все меньше. Все спешили по домам. Вечер пятницы накладывал свой утомительный отпечаток на все. Даже если это пятница 13-го. Псих. Настоящий псих. С загадочной улыбкой неслышно прошептала женщина, бросая в урну окровавленный платок.